13 января, воскресенье, вечеру. Ах, Павлушка, какой для меня был сегодняшний день счастливый и веселый, и каким удовольствием преисполнен, какими сладкими удовольствиями и ощущениями объята была душа моя, и какая радость! Я узнал воной, и узнал нечаянно, и против всякого ожидания решения судьбы твоей, узнал, что милый и любезный мой Павлушка уже не сержант, а господин капитан. Наконец все свершилось. Да буди Богу многое благодарение. Желания наши исполнились. Порадуйтесь, батюшка, я выпущен от армии капитаном к штатским делам. Будучи уверен в вашей ко мне милости и любви, я надеюсь также, что сие известие вас порадует. Я поздравляю вас с новым молодым капитаном и желаю всею душою, чтобы он, вступив в новый сей чин, продолжал бы нести ваши к себе милости и старался бы заслугами своими быть он их достойным. Впрочем, я еще вам скажу, что зимы нашей опять как не бывало, сегодня весь день шел препроливной дождь, и теперь еще продолжается, и все до крошечки опять согнало. Лужи превеликие стоят на улицах, когда это бывало, уже январь. Разделавшись благодарениями с вышеупомянутыми лицами, надлежало мне еще исполнить приказ госпожи Травиной и побывать у обер-коменданта Чернышова. Я исполнил сие сегодня и, отправившись из полку, поехал на петербургскую сторону в крепость. Старик-генерал был очень предобрым, принял меня очень ласково, и приятно ему весьма было то, что я приехал его благодарить. Отправившись от него, долго я пробыл еще в крепости. Вы легко угадаете, что я сие время не только не понапрасну проводил, но имел еще множество удовольствий, рассматривая многие невиданные мною предметы. От генерала пошел я в Петропавловский собор, и тут имел великую пищу для своего любопытства, рассматривая, во-первых, сие здание, потом гробницы государские, некоторые работы рук Петра Великого и великое множество трофеев, завоеванных как у турок, так и у шведов в нынешнюю войну. И есть довольно чего посмотреть с любопытством. А потом исполнил свой обет и отслужил тут молебен. Не одних только людей и помогавших в моем деле милостивцев, но надлежало возблагодарить и того, который более всех имел участие в благополучном окончании моего дела. Итак, принес я тут благодарение Всевышнему, которого великим милостям и святому покровительству я обязан всем тем, что не имею. Имев же давно желание побывать на шпалерной мануфактуре, не мог избрать времени, или, лучше сказать, добиться, чтобы туда меня свозили, ибо без предводителя в том случае мало можно увидеть. Я услышал, наконец, что туда можно и без позволения ехать смотреть в первую субботу каждого месяца. Вчера была таковая, и я непременно уж положил туда съездить. Итак, поехав один, сыскал там такого человека, который мог мне все показать и растолковать, а несколько обещанных за труд денег и могли мне доставить все желаемое. Скажу вам, что я имел при сём великое удовольствие, рассматривая как производство тканья картинных обоев, так и дивясь и чудному искусству работы сей. И в самом деле, есть на чем повострить свое любопытство, и есть прямо чего посмотреть, особливо не видавшему никогда сей искусной работы. Истинно, засмотришься, и я вам скажу, батюшка, что я не воображал себе никогда, чтоб можно было выткать гарусами столь живые, столь похожие на самую лучшую живописную картину. Тут есть также изрядные собрания весьма хорошей работы живописных картин и собрания портретов древних государей и князей российских. Словом сказать, что я весьма доволен был, что удалось мне посмотреть ее славящуюся шпалерную фабрику и получил добрые понятия и сведения о всех работах и производствах он. У брата Михаила Васильевича были кое-кто гости, а вечеру извольте ли знать, где мы были? В Очакове. Но вы, батюшка, думаю, уверены, что мы были не в том Очакове, который стоит на берегу Днепра и Черного моря. Нет, сударь, покорно благодарствую. Ежели туда съездить, озябнешь, особливо в такие морозы, как ныне, все капит с неба на голову, да к тому же туда слишком далеко, а мы были гораздо поближе. Здесь есть один домик, носящий на себе имя сего нового завоеванного города. Один из подданных князя Потемкина есть установитель и содержатель сего трактира, и установлен он в честь завоевавшему настоящий сей город. Только да будет вам, батюшка, известно и то, что сей трактир не совсем напрасно носит сие имя. Все убранство и украшения вон им сделаны по большей части в турецком вкусе, как то диваны, софы и прочее. Также и все служители вон им наряжены в турецких платьях и челмах, что, с одной стороны, очень смешно и нескладно. Причина же езды туда была та, что Михаилу Васильевичу, собравшись со своими знакомцами, надлежало попотчевать приятеля.